Глава 6. Помощники. На периферии зрения вспышка слева в кустах. И... тудух, тудух, бзынь, бзынь, тудух. Зашлепали пули, по автомобильной жести рассыпались стекла. Мне даже показалось, а может так и было, что остроносая смерть пронеслась в каких-то сантиметрах от носа, обдав волной воздуха. И тут же прилетела в ребра, хорошо так, звездануло. Воздух из легких выбило на раз, обожгло. И хорошо, что как-то прижал голову к плечу, потому что следующий удар, хоть и вскользь по каске, рванул шею так, едва не хрустнуло. А я уже утопил педаль газа в пол, рефлекторно пригибаясь к рулю, желая спрятаться от убийственного свинца. Двигатель надсадно ревел, фаранер, казалось, медленно-медленно набирал скорость, будто на месте стоял. Теперь посыпались задние стекла, прилетело и в передние, через них почему-то лишь оставив ровное в трещинах отверстие. И вновь тудух, тудух, бзынь, бзынь, тудух. Одновременно с этим на автомате, почти не соображая, что делаю, включил рацию на передачу. «Малыш, малыш, они слева!» — проорал я, забыв обо всех правилах радиообмена. «Уже работаем», — донесся спокойный бас, а затем весомо заговорил крупнокалиберный пулемет, выкашивая кусты в метрах 30 от дороги. «Откуда меня и обстреляли?» Это отметил в зеркало заднего вида, как и дульные вспышки из бойниц Кунга, обвешанного решетками. Я же, не сбавляя скорости и держа руль одной рукой, правой пытался нашарить место попадания. Пальцы в штурмовых перчатках без оных обожгло. Нет, в пластине застряло. Вроде нормально, горячее. Но ребра болели и до сих пор трудно было дышать. Сломаны? Хрен его знает. После того, как по месту предполагаемой лёжки врага прошелся утес и кинжальный автоматный огонь, по нам больше никто не стрелял. Я же в который раз костерил себя за то, что подписался на эту роль. Действительно, все как в песне. Я в этой жизни главный актер, я сценарист и я режиссер. Мои таланты к моделированию реальности проявились ровно тогда, когда заявил Герде о необходимости наличия собственного автомобиля. А сейчас, по большому счету, никто и не спрашивал. Приказ есть приказ. А для штрафника отказ предполагал знакомство с пистолетом командира и расплесканные мозги. Я выступал неким импровизированным головным дозором, держась впереди от нашего Урала в метрах 50, иногда отдаляясь на 100, но чаще по приказу и дальше. Единственное, что хоть немного скрашивало ощущение живца и жертвы, два РПГ-18, лежащие сейчас рядом со мной на пассажирском сиденье и отданные в безраздельное владение всего лишь за 600 рублей. «Люгер, успокойся. Через километр-полтора лес заканчивается, там дальше местность, на понижение идет и равнина. Сразу не высовывайся, осмотрись, доложись, мы посмотрим, кто тут нас спас». «Сделаю», — односложно ответил я. «Вот ни слова про то, как ты, нормально, или у тебя все в порядке. Только сегодня, на третий день, в 22-м форпосте, я наконец-то проникся той глубиной дерьма, в которое врюхался». Сеть трещин от пулевого отверстия мешала обзору, а и хрен бы с ним. Чуть притормозив, кулаком вынес остатки. Впереди место, которое мне сразу не понравилось. Резкий поворот, но главное, кусты и лес практически вплотную подступали к проезжей части. Ускорился. Никаких теней я не заметил, ничего, только глухой удар по крыше и шкрябанье, будто консервную банку вскрывали. вдавил на тормоз и через капот, кувыркаясь, покатилась какая-то туша, на секунду закрыв полностью обзор. Нет, тренировки рулят. Да, пусть всего ничего, успел часа полтора, пока шла подготовка к рейду. Хватать автомат одной рукой и пытаться, пусть и не прицельно, но стрелять в сторону вероятного противника. Так и сейчас. Рубер, а это был именно он, еще только справлялся с инерцией, а я уже открыл беспорядочный огонь из АК в его сторону. А магазин опустошил практически сразу. Перезарядка и уже с двух рук. Прицельно. Автоматная семерка рвала бронированную тушу, разбрызгивая кровь и ошметки мяса во все стороны. Вроде бы готов. Так, быстро, быстро. Перезарядка. Рванул из-под сумка спаренные магазины, передернул затвор, не глуша джип, вылез наружу. Мне опять повезло, потому что успокоил я эту тварь фактически первой очередью. Не теряться. Бегом. Споровый мешок. Вскрыть. Некогда перебирать всю эту массу в подсумок, потом на ходу разберусь. Как-то буквально на несколько секунд перестал вертеть головой, обернулся и... Из кустов на дорогу, в метрах 30-40 впереди, высыпали какие-то оборванцы. Мельком, с каким-то недоумением, отметил, что одет кто во что гораст. Вооружены также, от автоматов до ружей. Загрохали выстрелы, рядом как-то чавкнуло. Только сейчас понял, что эти суки стреляют. По мне! Нырнул за рапана. Лежа на спине, одной рукой удерживая АК, стволом в направлении уродов, вдавил спусковой крючок. Длинный почти на магазин очередью. Перечеркнул влево и вправо. Вроде стихли немного. Выстрелов не слышно, затаились. Припали к земле матушки. А теперь, суки, держите! «На кого Бог пошлет?» Граната F1 полетела в сторону, где эти уроды, по моим прикидкам, могли залечь. Раз, два, три, грохнуло. И тут же я быстро высунулся из-за туши. Валялось всего двое, и еще один в отдалении его наверняка снял в первый раз из автомата. Кусты шевелятся. Достреляв магазин в них, я быстро спрятался обратно за зараженного. Басмачи быстро пришли в себя. Принялись обстреливать. Чпок-чпок-чпок. Врезались пули в тушу зараженного. Вновь обстрелял их неприцельно, пытаясь точно вспомнить, сколько их всего было. 6 или 7? 3 готовы. Выбил. Телепорт? Но куда? В ту сторону? Успеется. Это последний шанс. Пока мне особо ничего не грозило. А там и наши подтянутся. Перезарядился. Пулемет. Мне нужен чертов пулемет. Плотность огня у АК-103 все же недостаточная. Опять вспышка беспорядочной стрельбы. И снова пули впивались в тело твари, выбивая и искры, и пыль из асфальта. Ну, суки! «Ловите! И еще одна F1, за ней сразу вторая. Бдух, бдух!» Кто-то заорал что-то невнятное, но, судя по интонациям, да нельзя матерное. Еще магазин в их сторону, а затем добавил. Из подствольника я стрелял мало, но сумел гранату положить именно в те кусты, в которых прятались бандиты. Рвануло слабо, да, не F-ка. Тишина. А потом... Один недобиток? Или выманивают? Ползком перебрался ближе к роже зараженного, осторожно-осторожно выглянул из-за нее. Валялись трое. Живописная картина, мать ее так. Последний же сидел на коленях, раскачиваясь, прижимая ладони к лицу и... «Сейчас, дружбан, подожди немного, вылечу». Отсек тройку, и все пули рванули одежду на спине бандита, разбрызгивая алые брызги. Нормально. Я их сделал? Больше никого? Твою мать! В это время из-за поворота в метрах 100 впереди вынеслись два элитных монстра. Каждый шел строго по своей полосе. Твари жрали пространство, глотали его всеми четырьмя конечностями. Метнулся к машине, схватил первый РПГ-18. Но, суки! Пока приводил в боевое положение, монстры преодолели примерно половину пути. Еще две долгие-долгие секунды выцеливал одного. «Лови, тварь!» И пальцы топят рычаг. Резкий рывок контейнера в руках, ожидаемый, но все равно неожиданный. Реактивный выхлоп, и граната устремилась навстречу цели. А я, несмотря на результат, и даже не пригибаясь, нырнул в джип за вторым. Грохнуло, выкатился с мухой обратно на дорогу. Упал на одно колено, приводя в боевое положение гранатомет. Руки работали на одних рефлексах, мозг же обрабатывал информацию о положении в пространстве и текущей обстановке. Первому попал, засадил как надо. Валяется и дрыгал ножками, точнее здоровенными, огроменными лапищами. До второго, а его, видимо, отшвырнуло в сторону взрывной волной, или он сам отскочил, но сейчас до него было около 30 метров. Тот перемещался рваными прыжками из стороны в сторону, гораздо медленнее, чем несколько секунд назад. Сейчас, друг, должен вот здесь оказаться. Упреждение и огонь! Дымный росчерк пронесся в каких-то нескольких десятках сантиметров от твари, которая в последний момент, словно законов физики для нее не существовало, остановилась как вкопанная. Рванула где-то далеко. А элита смотрела на меня вполне осознанно. Она ждала ужаса, но я пока не испытывала никаких эмоций. Только досаду. И что делать-то? Что? Автомат к плечу, так? Сориентируемся по высоте. И ждем. Вот что нужно делать. Тварь растянула пасть с острыми зубами в довольной усмешке и устремилась на меня. Вот уверен, на 200% она нарочно бежала легко, а не неслась, как минуту ранее. Ждала моего страха, моего ступора, понимая, что автомат такого детского калибра для нее, как горох об стену. Ждем. Сука, а ведь страшно-то как. Соберись, мать твою. Ждем. Тварь с кислой миной, мол, ну что ты такой слабак, прыгнула на место, где должен быть жалкий и неинтересный человечка, который вместо смертельной игры убегать, метаться и даже орать, замер, как кролик перед удавом. Но я все поставил на одну карту. Миг, и оказался там, где надо, где нужно, за спиной, буквально в метре от паскудного монстра. Автомат же поднял на уровень ее башки. Чуть довернуть, элита замешкалась, добыча исчезла из-под носа. Секунда, может быть, две ее заминки, не больше, но мне этого хватило. Почти ткнув стволом автомата в паровой мешок, прикрытый костяной пластиной, утопил спуск. А затем земля и оседающая туша стремительно стала удаляться. Влетел я спиной вперед в кусты, которые и смягчили падение. По дороге потерял автомат. Где мое оружие? Первая мысль. А дальше я не думал, выхватил ГЛОК и зачем-то РГД-5. Партизан, мать его, так. Выбрался из кустов. Осмотрелся? Нет, никто больше не бежал. Тихо, лишь уже привычный в ушах звон от стрельбы, тонкий. Туши зараженных валялись без движения. Ощупал сам себя. Цел, вроде бы. Только сейчас обратил внимание, что у меня не затыкается рация. Бубнит. Выдернул наушник из уха. Пошли вы нахер! Меня трясло, а еще все тело перекручивало, Спину ломило, плечо ныло, ребра болели, а на груди до самых броневых пластин распорот и бронежилет, и лямки РПСки. Вот куда делся автомат? Тварь в последнем взмахе перерезала и ремень. Мля, будто в мясорубку попал. Подумал и расхохотался, весело в голос осматривая поле боя. Это не я в нее угодил, их в фарш перемолол. Всех до единого. Никто не ушел. И какая-то дикая эйфория накрыла с головой, а еще боевой задор. Что-то мало противников. Давай, давай еще, суки. Жду вас. Надеюсь, верю. В моем адреналине крови не обнаружено. Еще секунд 10 опьянения победой, а потом словно батарейку вынули. Накатила апатия такая страшная, что плевать было на все, на всех и на себя в том числе. Знаю, знаю это чувство, но как же трудно сломать, побороть эту хандру, заставить что-то сделать. Фляжка живцом била серебряным горлышком по зубам, почти опустошила ее, не чувствуя противного вкуса, от которого раньше хотелось блевать. Сейчас это был нектар, ровно до последнего глотка, от него едва не вывернуло. Сначала появились звуки, потом желание жить. Тут и показалась кавалерия, выползла медленно-медленно из-за поворота. Чип и Дейл спешат на помощь. Суки. Остановились в 2 метрах от моей машины. Показали сначала бронированный гвоздь с Гердой, потом выкатился малыш с пулеметом, а за ним и дрон с Гайвером. Самыми последними показались серые мухи, у каждого в руках новенький АК-103, совсем как у меня. «Них!» — проглотил ругательство дрон, осмотрев место боя. «Базара ноль. Внушает». «Ты почему не отвечал?» — рявкнула Герда, когда забрала ее шлем и поднялась. «А глаза злые, бешеные. Того и гляди, укусит». «Некогда было». И тоже ярость стала просыпаться, захотелось вдруг убивать, и не кого-нибудь, а этих всех вдов на ноль помножить, понаделать реальных. Прикрыл глаза, затем медленно, почти по слогам произнес: «Мне нужны гранатометы». «А что еще, бабу не надо?» — попытался съехидничать малыш. «Не вопрос, с бабой садишься за руль моего пепелации вперед, и я посмотрю, какой тогда ты станешь дерзкий», — начал заводиться я, а граната еще в руке. «Да, может, в рукопашной схватке этого кабана и не одолею, зато у меня есть уравнитель и не один». Заткнулись оба. Влезла Герда, тоже еще слово против скажет, и ее завалю до кучи. «Спокойно, братан». «Не-е-е», протянул Муха. «Кому скажи, не поверит. 2 элиток завалил атомитов до кучи и рапана. В одну каску!» Подошел и хлопнул меня по плечу, не обращая внимания ни на гранату, ни на глок в руке. «Брат, ты малорик!» «Муха, заканчивай базар, серый дрон, соберите трофеи Люгеры и резко в джип к нему покидайте. Малыш, прикрываешь грусть? Пару 18-х сюда. Ангел, следи за обстановкой. Это уже в рацию. Остальные пусть там не расслабляются. А ты, рванина, не раскисай. Все идет по плану. Иди вон и лиц своих скрывай, и нам еще задачу выполнять. Действуем так же. Отрываешься? Постоянно на связи». Задача, мать ее, так. Проснулся я в дурном настроении, будильник сработал, как и ставил, в 7. 4 часа пролетело, оказалось, только закрыл глаза, и вот противная навязчивая мелодия, не затыкаясь, рвет нити, соединяющие тебя со счастливым миром Морфея, где пока нет никаких чудовищ, а есть полуголые женщины на пляже, на белом песке, солнце, море, мулатки с кокосами. Рай! Контрастный душ, сигареты и кофе привели в порядок. Тренажерный зал, где опять оказалась Герда, прибавил бодрости и тонуса. Затем завтрак, мясо с кровью, окончательно вернул любовь к жизни. Пока ел, размышлял о том, что оказался прав относительно крепких связей Острога с внешниками. Дальше мысли перенеслись на поговорку «Не так страшен черт, как его малюют». «Сердце дьявола, сердце дьявола». На деле в том же рейде, когда меня подобрала группа гранита, было куда как жарче. «Не помешаю?» — напротив уселась командир, на подносе салат, какой-то сок. «Нет, я закурил. Сегодня будут какие-нибудь задачи?» «Обязательно. За вчера еще два отряда практически поголовно уничтожили. Один зараженный раскатали, там только пара человек живы остались, другой — атомиты. Подловили и из РПГ сожгли. Джип свой подготовь, на нем поедешь. И это приказ». В голосе прорезалась сталь. «А раз столько народу загнулось, за них будем отрабатывать. Сбор через час в штабе». «Это где?» «Где наш склад?» «А я что, против самому за рулем?» «Наоборот, попутно помародерю. Все в дом, все в дом. Кстати, как он поживает, надо бы глянуть. И мало ли что строителям требуется». «Максимум завтра к вечеру закончим», заявил незнакомый мне мужик с именем Мастер. «Хорошо хоть не Данила. А то потом заявит, что не вышел у него каменный цветок». Я осмотрелся, а неплохо так получилось. Товарищи покрасили стены и потолок, заменили проводку, растянули на несколько розеток. Сварили из уголков каркас для стола, заменили печь, рядом сваренный небольшой ящик для дров, застелили линолеум, даже подоконник поменяли на пластиковый. Дверь не скрипела, с обратной стороны ее чем-то оббили. «Для шумоизоляции. Почти у всех так. В общем, основное сделали, осталось по мелочам. Сегодня уже начнем мебель собирать и то, что договаривались устанавливать, технику тоже. Какие-то вопросы? Дополнительные пожелания?» «Да, машину надо полностью разгрузить, прямо сейчас». «Не вопрос, займемся», — кивнул тот. «Все равно необходимо. Кстати, с инструментом потом что хочешь делать?» «Часть оставлю там, плоскогубцы, отвертки. А по ремонту, который непосредственно забираете, мне они не нужны». «Отлично, спасибо», — обрадовался тот. Дрон дожидался меня возле двери. «Что, таджики не накосячили?» — хохотнул. «Нормально все. А ты чего здесь?» «Пошли, сведу тебя с человеком, про которого говорили», — сказал он. «Мне всегда нравилось, когда в своих предположениях оказываешься правым, по минимальной информации составляя реальную картину». Подпольным продавцом оказался именно хитрый кладовщик, который выдал нам комплекты смертников. «Вот Мальп, человек, про которого тебе рассказывал. Мужик нормальный, с ним можно иметь дело». «Разберемся», — тот пристально посмотрел мне в глаза. «Люгер», — протянул я руку, тот ее крепко пожал. «Мальборо», — представился тот. «И не потому, что ковбой, а потому, что сигареты эти люблю». Тот продемонстрировал пачку, достав ее из кармана. «Но зови меня Мальбом, как остальные. Итак, что тебе нужно?» «Я, пожалуй, пойду, потом поговорим», — проявил дрон чувство такта. «Ага, попутного ветра», — усмехнулся кладовщик. «Встретимся», — подтвердил я. Дождавшись, когда за ним закроется дверь, обернулся к мужику. «Пока ничего не нужно, скорее на перспективу смотрю. Позавчера в магазине сунулся, мало того, что цены в 2-3 раза выше, чем у каштана, так еще и сверху наценка вдвое». «Ты его знаешь?» «Кого?» «Каштана». «Да, в последнем рейде вместе были». «Постой, постой. Так это ты тот свежак, которому они дважды обязаны? Кусача загрыз? На северо-восточном Муров завалил? И Хельгу сразил?» «Да». «Вроде получается тот, только кусача не загрыз, его третьяк застрелил. С меня снял, иначе бы хана настала. Хельгу не сразил, а поцеловал. Тот снова протянул мне руку. Пожал. То-то, я думаю, имя знакомое. Но, честно, не предполагал тебя здесь встретить, иначе бы еще позавчера с тобой связался. Я на отдых на Медне катался, как раз ты в больнице на форпосте отдыхал. С ребятами погуляли, рассказывали и много хорошего говорили. В общем, слушай сюда. Я прошел за ним в глубину складского помещения, за стеллажами и полками, забитыми всевозможными вещами, оказалась небольшая комната со столом, двумя офисными креслами и диваном в углу. Присаживайся. Так вот, обычно у меня цены следующие: беру стрелковку, патроны и снарягу. Понятно, что втихую и не у всех. Цены на продажу на 30% выше, чем в Хлое, закупочные настолько же ниже. Но, поднял вверх тот указательный палец, для тебя все как у каштана. Это не только мой друг, но и партнер. Ты сюда как успел загреметь еще и штрафником? Жато пересказал случившееся в баре, напирая на беспредел со стороны подопечных Люли. Суки. Да и сам он, как всякий крестник этого урода цемента, дал оценку происходящему Мальп, учитывая, что он был в курсе подноготной первого крестного, а также других деталей насчет дружбы с рейдерами не соврал. А Боровик — гнида. А ты случайно в Острог не собираешься в ближайшее время? Через неделю, 3 дня там и обратно. Каштану должны были моего Ярыгина передать. Забери, пожалуйста. С ним в улей попал, да и до этого. Многое прошли вместе. Ни разу не подводил. Когда отмели, как друг потерял. Не вопрос, Люгер, заберу. Может, по 5 капель за знакомство. Я не против, но давай вечерком. Я в команде Герды, а она девка жесткая, за дисциплину стоит. Сегодня день еще тяжелый, намечается. Как в воду смотрел. Отлично. В 9 тогда, если освободишься, в бар подваливай. Ну и позднее, с людьми тоже хорошими, познакомлю. Договорились, улыбнулся я, мы пожали друг другу руки. Что сказать? Мир тесен. Вот и начали работать рекомендации. В 9:20 состоялся общий сбор в штабе, где Герда объявила всем, что за вчерашний рейд каждый из новичков заработал по 600 рублей, которые и раздала. Большинство принялось рассчитываться за оружие и амуницию. А я выторговал себе 2 гранатомета, последним аргументом выступил дрон. «Мать, Люгер нормальный, тем более головником пойдет. Я бы ему еще пулемет дал». «Ладно, уболтали, чертяки языкастые», — согласилась та. «Грусть, выдай». Затем почти час безделия, который раскрашивал каждый в меру своих увлечений. Я спустился вниз, к этому времени джип уже полностью освободили от вещей, проверил топливо и масло, произвел, так сказать, техуход, а потом тренировался, хватая автомат одной рукой из сиденья или выкатывался с гранатометом из дверцы. Шоферы и танкист, а также ангел с малышом сначала смотрели как на дурака, но им быстро надоело. Да и машины требовалось обслуживать. Появился весь отряд во главе с командиром. Сегодня практически все старички, кроме малыша, щеголяли в экзоскелетах, как на Герде, и с таким же оружием. Та расстелила на капоте фаранера карту, обрисовала мне маршрут. «Беспилотники-охотники раздолбили вот здесь», — ткнула она пальцем. «Стаю элиты. Повторюсь, рад элиты. Поэтому наша задача — доехать как можно быстрее, пока не набежали атомиты, почистить и вернуться. Противогазы у всех имеются. С радиацией шутки плохи, если не хотите ряды атомитов пополнить. Люгер, находишься на связи, двигаешься впереди. Расстояние от 50 метров. Ты наш головной дозор». Я только хмыкнул. И вот сейчас понял, что такое сердце дьявола. Да, вроде бы все хорошо закончилось. глубокая царапина на шлеме, пуля в пластине бронежилета, соднящие ребра и синяки по всему телу – ерунда. 6 жемчужин, из них 2 красных – добыча отменная. Добавим к этому почти 30 гороха и 60 спаранов, и еще и сатамитов куча барахла валялась сзади и смердела. А вот только по краю прошел, по лезвию бритвы. Но сделал главный вывод: в случае конкретного столкновения я первый в расход, учитывая же скорость, с какой мчался отряд, дабы не допустить потери бойца, основная наша задача – служить разменной монетой, которая помогает выживанию старичков.